Глава 1016. Сожжение неба. Часть 1. Человек был облачен в доспехи серого цвета, и потоки дьявольской ци крутились вокруг него. За спиной человека мелькнула неясная тень, превратившись в призрак довольно зловещего вида. Человек молча стоял, и казалось, он был одним целым с бесконечной черной пустыней. Из-за доспехов нельзя было разглядеть внешность этого человека. Можно было лишь увидеть спрятанные под шлемом холодные глаза, безжалостно взирающие на окружающий мир. Голос его был бесцветный, совершенно лишённый эмоций. Произнеся фразу, он пристально уставился на Ванолиня. Мрачный Ванолинь взмахнул рукой, и головы, покрывающие землю, взлетели в воздух и через мгновение исчезли в его сумке. После этого Ванолинь поднял голову и посмотрел на этого человека. Сам незнакомец назвал себя Минхаем, и Ванолинь ощутил исходящую от него ауру, по силе не уступающую культиватору уровня очищения границ тьмы. Но больше Ванолиня удивило то, что помимо потоков дьявольской ци, вокруг человека также крутились потоки ци бессмертных. «Есть ли кто-нибудь из людей в этих землях, кроме меня?» Глядя на мужчину, спросил Ванолинь. Некоторое время Минхай молчал, затем, качнув головой, он сверкнул глазами и медленно проговорил. «Одолей меня в битве, и сможешь все узнать!» С этими словами он сделал шаг вперед. Рухнув вниз с башни. В полете мужчина резко взмахнул правой рукой, словно хватая воздух. Пространство вокруг наполнил режущий уши свист. Появилось 5 потоков черного дыма, которые стремительно бросились на Ванолиня. Потоки дыма, казалось, могли разрезать само пространство. Оставляя за собой в воздухе след, потоки дыма стремительно приближались. Ванолинь сощурил глаза и поспешно отошел назад на несколько шагов. В следующее мгновение все 5 потоков дыма ударили в то самое место, где только что стоял Ванолинь. Земля задрожала, и по черному песку пошли большие волны. Место, куда пришелся удар, вспучилось. В мгновение ока там образовался огромный в несколько десятков джанов бархан из черного песка. Появившись, бархан двинулся на Ванолиня, чтобы раздавить его своей массой. Однако Ванолинь сверкнул глазами и вскинул вверх правую руку, крикнув: «Зов дождя!» В следующий миг небо и мир вокруг изменили свой оттенок, облака затянули небосвод, и первые капли дождя уже оросили собой песок. Через мгновение здесь уже бушевал сильнейший ливень. Сияющие капли воды, повинуясь команде Ванолиня, падали вниз. Капли были наполнены изначальной силой неба и земли, они гулко падали на черный песок, и барханы начали потихоньку рассыпаться под воздействием воды. Ванолинь же продолжил отступать, не останавливаясь. На его правой руке засветилась печать, и ливень стал усиливаться. Через несколько мгновений пространство на 1000 джанов вокруг было покрыто дождем. Словно множество маленьких острых мечей, капли дождя опускались на черный бархан, заставляя его с большой скоростью уменьшаться в размерах. В следующий миг человек по имени Минхай пришел в движение. Быстрее ветра он пролетел сквозь черный бархан и, указав пальцем перед собой, крикнул: «Песчаный взрыв!» Песок под ногами Ванолиня и вокруг него задрожал. Струи песка с огромной скоростью начали подниматься вверх, а затем со свистом ринулись со всех сторон на Ванолиня. Ванолинь стоял словно в центре бушующей песчаной бури, и вся пустыня вокруг словно пришла в движение. Песок двигался невероятно быстро, он облепил Ванолиня со всех сторон, словно намереваясь сожрать его. По поверхности пустыни пошли огромных размеров волны, которые можно было увидеть издалека. Ванолинь переменился в лице. Открыв рот, он исторг из себя печать запечатывания бессмертных, которая моментально выросла до размеров маленькой горы. «Призыв солдат!» — крикнул Ванолинь и резко взмахнул рукой перед собой. Завывания мертвых душ наполнили собой пространство. После взмаха руки Ванолиня из печати вылетело множество сияющих точек, которые через мгновение превратились в души некогда убитых Ванолинем людей. В самом грозном из них был кровавый предок. Было также много душ бессмертных и всех других, павших от руки Ванолиня. После применения техники призыва солдат, крики мертвых вытеснили все другие звуки и заглушили даже свист, рассекаемого песком воздуха. В мгновение ока все пространство вокруг Ванолиня оказалось занято людскими душами. Ванолинь отдал мысленный приказ, и души послушно бросились в разные стороны. Наполненный неистощимой яростью, кровавый предок резко обернулся и внимательно всмотрелся в Ванолиня красными глазами. Однако он не стал бунтовать и понесся вдаль, как и все остальные души. Словно сумасшедшие, души бессмертных неистово носились по округе. Среди душ было также несколько новичков. То были души людей, которых Ванолинь убил в области убийства. Среди всех остальных душ эти выделялись яростью и злобой. Бушующие потоки песка, которые предназначались Ван Линю, столкнулись с призванными душами, и громовые раскаты загремели, не переставая. Лицо Минхая было абсолютно спокойным. Левой рукой он надавил себе на лоб, и лоб полыхнул потоком ослепительного белого света. Через мгновение в пространстве перед мужчиной возник миниатюрных размеров меч длиной всего в 3 дюйма. Клинок был белого цвета и наполнен пугающей ци. Аура клинка была невероятно сильна, и казалось, меч может разрезать само небо. «Этот меч — подарок Императора Бессмертных. Он называется Фан-Джо!» Немного печально произнес Минхай. Развернувшись, он силой бросил клинок перед собой. Со свистом меч понесся вперед, озаряя пространство своим белым светом, отчего казалось, что это не меч, а тонкая белая нить. «У этого меча есть душа. Умереть от него — большая честь для тебя!» Вздохнул Минхай. Из-за облака черной ци нельзя было увидеть его лицо, однако сказанная им фраза достигла ушей Ван Линя. Не раздумывая, Ван Линь сжал правую руку в кулак. За его спиной возник призрак древнего бога. Через мгновение древний бог махнул кулаком в сторону летящего белого меча. С огромным грохотом перед Ван Линем в воздухе завертелся смерч. Разметав потоки черного песка, смерч с огромной силой столкнулся с сияющим мечом. Невероятные силы ци меча хлынули из клинка. Ци меча Лин Тяньхуа не шло ни в какое сравнение с этой мощью. Поток ци был разноцветным, словно радуга. Он столкнулся с ним. Смерч, порожденный Ван Линем, начал разрушаться. Помрачнев, Ван Линь отступил назад и несколько раз без остановки ударил кулаком. Грянул гром. Отбежав назад на сотни джанов, Ван Линь сумел избежать столкновения с ци меча. На лице Минхая отразилось разочарование. Развернувшись, он бросился обратно в башню. Тем временем клинок преодолел препятствия, созданные ударами кулака Ван Линя, и вновь засветившись, ринулся в атаку. Ван Линь нахмурился, его правый глаз засветился зеленым, и перед идущим на Ван Линя потоком белого света возник защитный зеленый экран. От столкновения двух сил в небесах вновь прогремел гром. Тем временем призрак древнего бога за спиной Ван Линя начал становиться плотней, звезды медленно завращались на его лбу, а в голове одно за другим начали мелькать воспоминания, полученные от древнего бога Тусы. Сделав глубокий вдох, Ван Линь выставил перед собой обе руки. Пальцы его хитрым образом переплелись между собой, создавая необычного вида печать. «Атака, покоряющая небо и землю! Дух неба и земли! Древнейший род древних богов и вечный зов!» Из уст Ван Линя полились слова на языке древних богов. Стоящий за его спиной призрак медленно начал поднимать руки, пока не сложил пальцы точь-в-точь, как Ван Линь. Ван Линь получил в качестве наследства большое количество способностей древних богов, однако, обладая всего 5 звездами, использовать он мог лишь небольшое их число. Кроме призыва силы древнего бога, копья уничтожения богов, Ван Линь владел еще одной способностью. Последняя способность была самой сильной из тех, что мог применить древний бог с 5 звездами. Эта способность называлась «Атакующий дух». Целью примененной Ван Линем способности был не столько белый клинок, сколько его хозяин Минхай. Темный огонь засветился в глазах Ван Линя, и культиватор сделал толкающее движение руками. В следующий миг сила древнего бога в теле Ван Линя пришла в движение. Бешеным потоком она хлынула из его лба и наполнила соединенные в магическом жесте пальцы. «Атака, покоряющая небо и землю!» — крикнул Ван Линь. В следующий миг вокруг начали происходить колоссальные изменения. Небо разом потемнело, словно его заслонила пара огромных ладоней. Земля затряслась, и в который раз черный песок брызнул во все стороны. Призванные Ван Линем души с удвоенным напором бросились вперед. Пока вокруг происходили метаморфозы, во внешнем мире потоки силы неба и земли с каждой секундой становились все гуще и сильней. Раскрыв воронку в землях прилива Восточного моря, эта сила хлынула вовнутрь. Бушующими потоками эта сила прокатилась по землям демонического духа. Через формацию 9 драконов потоки хлынули в 5-ю обитель. Тем временем в обители на деревянном мосту сидел медитируя человек в окружении потоков черного тумана. Перед ним лежала маленькая бутылочка из белого нефрита. Внезапно бутылочка мелко задрожала. «Что за...» — недоумевающе спросил человек, и глаза его вспыхнули огнем. Он резко вскинул голову и увидел перед собой черную воронку. В следующий миг из воронки хлынули потоки силы неба и земли и стремительно потекли в сторону бутылочки. «Неужели сюда можно призвать силу из внешнего мира?» – пораженно воскликнул мужчина. «Я полагал, что на этот раз есть только 4 человека, с которыми нужно считаться. Оказывается, есть еще один!» Из облака черного тумана вновь раздался голос. Сверкнул яркий свет, и из облака вытянулась высохшая рука и силой сжала лежащий впереди сосуд. Потоки силы, заполнившие бутылочку, начали стремительно исчезать. Тем временем в черной пустыне Ван Рень вновь вскричал на языке древних богов. «Дух неба и земли!» Призрак древнего бога, стоящий за спиной Ван Рень, издал яростный вой. Его крик был страшен и наполнен такой невероятной силой, что, казалось, мог расколоть само небо и землю и вытащить оттуда душу неба и земли, как обычно извлекают душу из горы или душу планеты. У неба и земли самих по себе нет никакой души, однако с помощью этой способности древних богов оттуда можно извлечь намерение и часть воли. Способность атакующего духа считается одной из сильнейших у древних богов. Ее сила, однако, очень зависит от уровня культивации применяющего. Если ее применит древний бог с 9 звездами, то сила полученной души будет невероятной. Такой древний бог изменит само небесное Дао и заставит законы природы служить себе. Обладающему только 5 звездами Ван Линю это пока недоступно, однако с его статусом представителя царского рода он сумел повернуть в трепет всю эту черную пустыню. Сидящий на мосту человек уничтожил потоки силы неба и земли. Через мгновение сосуд из белого нефрита затрясся еще сильней. Наполненная странной силой бутылочка, казалось, источила из себя всасывающую силу. Закрывавшая ее горлышко деревянная пробка слегка уменьшилась в размерах, и через мгновение была втянута внутрь сосуда. Глаза сидящего человека резко расширились в удивлении.